Глава 11. «Место есть?» Ма стоял в проеме. Огромный, промокший, с полными надежды, испуганными глазами. Но я даже рот открыть не успел, как все гоблины хором закричали, сопровождая ответ ударами зеленых пяток. «Нет!» Гиганта вытолкнули прочь, и мне даже на секунду стало его жаль. Но, если честно, снаружи мне было бы приятнее, чем здесь. Хотя бы смог вдохнуть полной грудью. Я лежал под кучей гоблинов, не способный даже пошевелиться. Дынька на голове продолжала дрыгать ногами, Миори прохрипела за спиной. «Может, выйдем?» «С удовольствием, но нужно как-то подняться». И словно мало мне было испытаний. «Так кто испортил воздух?» «Клянусь, не я!» — завизжал Джазмен. «Это ты! Точно ты!» — прокричала Паста. «Я не виноват! Оно само!» — испуганно выдал наш специалист по производству природного газа. «Так, все, я пошел. Карамелька, хватит скакать на мне!» «Ну, там что-то торчит, упирается!» — кричала она, сидя на моих ногах. «Ой, это оно! Такое большое!» «Проси, я не догрыз, с собой взял!» Спартак вытащил из-под попы девки-вождя здоровенную кость. Но получилось у него не очень удачно. Заехал по носу нашему ученому. «Кажется, у меня кровь идет. Вот и все. Сейчас я потеряю сознание, наношусь ядовитыми газами Джазмена и отправлюсь в матрасию». Держась за нос, прогундосил наш ученый. «Что за матрасия?» — поинтересовался я. «Так это была кость, а не любовь вождя». С тяжелым вздохом, полным разочарования, произнесла Карамелька. «Матрасия — лучший мир для гоблинов, где повсюду матрасы, и можно лежать, ничего не делать». С вожделением произнес Эйнштейн, и сразу же на улице грянул гром, отчего все гоблины заверещали, задергались и вцепились своими ручками друг в дружку. «С матрасией все понятно. Гоблинский вариант Вальхаллы. Пока я бегаю по миру, легенда о матрасах обрастает новыми удивительными историями и священными символами. С огромным трудом выбрался из дома и вытащил за собой Миори. Ей гроза тоже не особо нравилась, но сидеть в тесной газовой камере хотелось еще меньше. В одной из лачуг мы нашли Ма и сопроводили расстроенного здоровяка в мою хижину. Вообще, гоблинов можно было бы раскидать по домам, в этот раз они выглядели крепкими. Но раз уж у нас первобытный коллективизм, значит, нужно держать их вместе». «Так, сморщили жопы!» — крикнул я внутрь, отодвинув шкуру. «Ма, заходи, постарайся никого не раздавить». «Привет, спасибо, что разрешили мне прийти», — произнес счастливый здоровяк. «Мы не разрешали». «Да, мы против. Он слишком большой». «Кто там такой говорливый? Выходите сюда, будете сражаться с грозой вместе со мной!» Воцарилась поэтическая тишина. Все пытались осмыслить мои слова. Их вождь собрался сразиться с грозой? С молнией и невидимым громом? И, конечно же, я выйду из этой битвы победителем, укрепляя свою репутацию в странном мире. Ну и репутацию помощницы заодно. «Видимо, желающих нет. Тогда сидите молча, думайте о том, как вам повезло с вождем». Я впихнул Ма внутрь. Сидят, словно кильки в банке. Сюрстреминг гоблинский. Опустив шкуру, обошел с Миори все поселение. Кое-где ветер успел обрушить на постройки сорванные ветви и слегка повредить прочность строений. Но до утра большая часть доживет. «Что делать будем?» Перекрикивая ветер, спросила меня хвостатая помощница. Я указал рукой на лачугу, получившую меньше всего повреждений. «Спать!» «А как же война с грозой?» — усмехнулась Астакарай. «Против нее нет оружия сильнее, чем крепкий сон!» — ответил я кошка девочки, направляясь в гоблинскую лачугу. Наружу полетели разбросанные внутри кости и прочий мусор. «Звучит, как великая мудрость вождя. Были бы у нас чернила и бумаги, я бы даже написала книгу с твоими цитатами», — ответила девушка. «Да, ты все правильно понял. Я действительно умею не только читать, но и писать. Понимаю, звучит удивительно и невероятно, но просто поверь мне, я одна из лучших. 7 классов в гимназии и 3 года в университете прекрасных девиц. Мало кто может похвастаться таким прекрасным образованием». «Поверить не могу», — Покачал я головой, забираясь внутрь лачуги. «Вот это мне повезло! Даже я не заканчивал университет прекрасных девиц!» «Ну, конечно, ты же не девица!» — рассмеялась она. «Так что, если ты не обучен грамоте, можешь всецело положиться на меня. Правда, нам сперва нужно открыть бумагу». «Обязательно изобретем! Но потом, давай уже спать. Гоблины отдавили мне все тело, включая мозг». «Хорошо». Миори легла рядом, но не заняла свою половину пола, а прижалась ко мне всем телом. Я уже было подумал, что меня так дразнят, но 5 секунд спустя раздалось размеренное сопение. «Вот это реально крутая способность! А не ее 7 классов обучения этикету, танцам и прочим кошачьим астакарайским премудростям. Я бы тоже хотел отключаться за пару мгновений». Гроза бушевала всю ночь. К рассвету, по мнению несомкнувших глаз гоблинов, я официально одержал верх над силой стихии и прогнал ее. Они один за одним выползали наружу, радуясь новому дню. В полудреме слышал, как они заглядывали в лачугу. Порадовали их комментарии. «Вождь бился всю ночь. Так устал, что не осталось сил, и он отправился отдыхать». Я открыл один глаз и посмотрел на появившуюся у входа кучу еды и подарков от благодарных за спасение от молнии и грома гоблинов. С большим трудом удалось прорваться через червячно-личиночный заслон. Кроме еды, они пытались найти самые красивые камни. Гоблин Ма, в знак благодарности доброму вождю, прикатил огромный валун. Спросонья едва сумел сдвинуть его с места, чтобы протиснуться наружу. Утреннее солнце пробивалось сквозь редеющие тучи. Поселение продолжало жить своей жизнью. Кто-то ел, кто-то пыхтел с палками, воодушевившись моей ночной битвой. Кто-то стучался лбом о камень мудрости. Где-то вдалеке тряслись кусты. Непонятно, то ли еду добывают, то ли древесину. Дынька вышла оттуда вместе с болтом, поправляя набедренную повязку. «А, ну понятно. Исправляют демографическую и моральную ситуацию, а то из-за 2 ночных гроз у нас просело счастье». Я умылся в ручье, перекусил жареными грибами и свежими ягодами. Костер уже горел, спасибо Миори, догадавшейся спрятать дрова под крышами лачуг. Новенькие из диких готовили какую-то тушку. Аромат жареного мяса был настолько силен, что мне было плевать, кого мы едим. Дичь есть дичь. С удовольствием разделил с ними трапезу. Жизнь стала казаться чуть светлее. Занялся обходом территории, проверил каждое строение. Лачуги выстояли, все 20. Крыши целы, как и стены. Вчерашняя качественная работа себя оправдала. Амбар тоже в порядке, легкие повреждения мы исправим. И склады на месте, хотя что им сделается? А вот собранные вчера материалы частично отсутствовали, но большая часть сохранилась. Дом вождя, разумеется, практически невредим. Кстати, одна из стен уже полностью покрыта виноградной лозой. Кайф, скоро зацветет. Колодец снова полон мусора, ветки, листья, камни. Нужно почистить и придумать для него крышку. Большую крышку. Он же, по сути, является огромной ямой с винтовой лестницей. Эх, ну ладно, чистая вода есть в ручье, а он довольно близко. Я выдохнул с облегчением. «Народ!» — крикнул я, собирая всех. «Хорошие новости! Нам не нужно ничего строить заново! Немного починим, и все будет готово!» Гоблины загомонили, радостно подпрыгивая. Я открыл статус поселения, зашел во вкладку строительства и замер. Стоп! Мне показалось. Вернулся назад. Население. 55 гоблинов. А было меньше 50. Значит, на рассвете их настроение находилось в плюсе, и нам хватило домов. Отлично! Быстро выделил здание для ремонта. У большинства было от 50 до 70% прочности. Запустил процесс, вышел из меню и посмотрел за тем, как система красиво окружила здание своими строительными лесами. Где-то на ремонт уйдет 1 час, где-то 20 минут. К обеду поселение номер 19999 будет как новенькое. «Так!» — я упер руки в боки. «Где новички?» «Убежали!» — прокричала Карамелька. «Куда? Зачем?» — — удивился я. «Испугались», — ответила она. «Ну, елки-палки, а вы чего не остановили их?» — с досадой произнес я. «Хотели словить, но они быстро бегали», — подошел ко мне Спартак. «Странные гоблины, ноги длинные, уши длинные, носы и пить...» «Не надо, я понял, все у них длинное, и они шустрые». «Да, вождь, даже охотники Шрама их не догнали». «Печально. Желательно подниматься к утренней заре, чтобы лично встречать новичков. А этих, надеюсь, еще найдем». «Ладно, за работу!» Я начал распределять задачи на первую половину дня. Прошло часа три. Солнце поднялось выше, подсушивая землю. Гоблины радовались солнышку, как дети. Счастье поселения постепенно доползло до 60%. И еще бы стоны парочек, отправившихся собирать еду с ближайших полян, не накрывали лагерь, было бы вообще шикарно. Миори каждый раз краснела, слыша гоблинские чудеса фертильности. Я уже понял, что лучше им давать 5-10 минут на себя, чтобы они нормально работали следующие 2 часа, чем тратить время на слежку и стояние над душой. И я уже было подумал перейти к предобеденной тренировке, как вдруг началось. «Поздравляем! Гоблин Спартак достиг 2-го уровня. Поздравляем! Гоблин Болт достиг 2-го уровня. Поздравляем! Гоблин Шадынька достигла 2-го уровня». Уведомления посыпались одно за другим. Я уставился на поток сообщений. «Поздравляем! Гоблин Эйнштейн достиг 3-го уровня. Гоблин Джазмен достиг 2-го уровня. Гоблин Шрам достиг 4-го уровня. Гоблин Мася достигла 4-го уровня». «Какого Диониса здесь происходит?» — выдохнул я. 11 уведомлений. Все те, кто пришел в этот мир вместе со мной, теперь получили минимум 2-й уровень. Эйнштейн 3-й взял. И еще 2 из диких взяли по уровню. Лишь Карамелька осталась 2-й, как и была. Удивительно. И очень приятно. Ударный труд после объединения, строительство, выживание в грозу — все дало свои плоды. Но на этом приятные новости не закончились. «Гоблин Джазмен получил класс «Добытчик». Гоблин Болт получил класс «Строитель». Гоблин Спартак получил класс «Охотник». Гоблин Шопаста получил класс «Повар». Гоблин Фонарщик получил класс «Ремонтник». Гоблин Шамася получила класс «Помощник ученого». Гоблин Шрам меняет свой класс с «Бывший вождь» на класс «Капитан стражи». Гоблин Шаплотва получила класс «Собиратель». Гоблин Шадынька получила класс «Психолог». «Чё? Психолог? Это за то, что она шарахается с половиной племени в кусты и помогает всем поддерживать хорошее настроение?» «Я бы назвал этот класс по-другому». Но она определенно приносит немалую пользу племени. Гоблинша Тефтелька получила класс «Собиратель». Ну, теперь 1-я десятка у меня с классами. Я подбежал к ближайшему, Джазмену, что бросил на радостях целую корзину с грибами. «Стоять, не дергаться!» — открыл его статус. «Гоблин Джазмен. Уровень 2. Класс «Добытчик». Опыт 0 из 100. Характеристики. Сила 3. Ловкость 2. Скорость 4, выносливость 3, восприятие 5, живучесть 3, интеллект 3, свободные очки характеристик 3, описание класса, добытчик, универсальный добытчик материалов. В отличие от собирателя, специализирующегося на еде, добытчик ищет строительные ресурсы, хорошие ветки для построек, подходящие камни для инструментов, прочные лианы для веревок и прочее. Видит полезность в том, мимо чего другие пройдут. Бонусы класса. Плюс 20% грузоподъемности. Плюс 2 единицы к восприятию при поиске ресурсов за пределами поселения. Плюс 1 к выносливости и восприятию». «Балдеж!» — прошептал я. «Система признала специализацию». «Так, нельзя, чтобы они спустили характеристики непонятно куда». «Всем стоять! Кто получил уровень, не трогайте характеристики! Все ко мне! Бегом!» Я начал разбираться с новыми классами и их бонусами. Картина выходила крайне любопытной. «Строитель, создатель построек, понимает, как правильно вбить столб, связать бревна, сплести крышу. Его постройки служат дольше обычного. Создайте должность главного строителя и добавьте обладателя этого статуса к должности, чтобы увеличить эффективность поселения. Бонусы класса при назначении. плюс 15% к скорости строительства, плюс 10% к качеству построек. Способность «Крепкая рука». Построенные здания получают плюс 10% к минимальной базовой прочности, плюс 1 к силе. Я пробежался взглядом по статусу остальных. Классы были разнообразные. Ремонтник. Специалист по починке всего, что сломалось. Видит слабые места в конструкциях и предметах. Знает, как их залатать и укрепить. Добавьте ремонтника в бригаду главного строителя, чтобы увеличить эффективность поселения. Бонусы класса при назначении. Плюс 10% к скорости ремонта построек. Плюс 10% к шансу починки сломанных вещей. Способность «Наметанный глаз» замечает повреждения раньше других. Плюс 1 к восприятию. Повар. Умеет вкусно приготовить. Знает, какие грибы жарить, какие варить, как не отравить племя. Его еда вкуснее и сытнее. Назначьте на должность главного повара, чтобы увеличить эффективность поселения. Бонусы класса при назначении. Плюс 2% к базовому настроению в поселении. Плюс 10% к сытости от блюд. Минус 10% шанс отравления при употреблении пищи. Способность «Вкусная еда». Шанс поднять мораль племени после приема пищи. Плюс 1 к интеллекту. Капитан стражи. Великий защитник племени. Бдительный. Сильный. Всегда готов возглавить оборону поселения и отразить угрозу. Его присутствие успокаивает соплеменников и помогает поддерживать порядок и дисциплину. Назначьте на должность капитана стражи, чтобы увеличить эффективность поселения. Бонусы класса при назначении. Плюс 10% ко всем характеристикам стражей поселения. Способность «Бдительность» замечает опасность раньше других. Способность «Устрашение». Враги ниже уровнем постепенно теряют желание сражаться. Плюс 1 к восприятию, силе и выносливости. Помощник ученого. Любознательный исследователь. Помогает изучать мир, запоминает наблюдения, способствует научному прогрессу племени. Бонусы. Плюс 2% к скорости изучения технологий при работе с ученым. Плюс 1 к интеллекту вашего ученого при совместной работе. Способность «Быстрое обучение» копирует навыки с повышенным шансом и ускоряет распространение знаний в поселении. Плюс 1 к интеллекту. Охотник. Добытчик мяса и ценных охотничьих ресурсов. Знает повадки зверей, умеет выслеживать, ставить ловушки. Возвращается с добычей чаще других, за что пользуется признанным уважением. Назначьте главного охотника в меню поселения, чтобы увеличить характеристики остальных охотников и их эффективность. Бонусы класса при назначении. Плюс 10% к урону по животным у всех охотников. Плюс 5% к скорости передвижения в лесу у всех охотников. Способность «Следопыт». Умеет читать следы животных и других существ. Плюс 1 к ловкости, выносливости и восприятию. Психолог. Понимает душу племени. Чувствует настроение соплеменников. Успокаивает в тревоге. Подбадривает унылых. Мирит поссорившихся. Его слова лечат душевные раны так же, как травы лечат телесные. На ранних этапах развития общества он тот, кто не дает племени развалиться изнутри. Бонусы класса. Плюс 15% к скорости восстановления морального духа при общении. Плюс 10% к эффективности разрешения конфликтов между гоблинами. Способность «Утешающее слово». Может успокоить паникующих жителей поселения. Перезарядка 1 час. Способность «Чуткое сердце». Ощущает, кто из гоблинов самый несчастный и оказывает ему поддержку. Плюс 2 к интеллекту. Плюс 1 к восприятию. Согласен, методы утешения у Дыньки весьма странные, как для психолога. Но, если говорить о гоблинах, очень действенные. Ну и проблески интеллекта вместе с уменьшением вероятности паники, бунта и всего остального — полезный инструмент для выживания племени. Собиратель. Мастер сбора пропитания. Знает, где искать лучшие грибы, ягоды, коренья и травы. Интуитивно чувствует богатые места. Способен с легкостью находить дорогу к поселению. Бонусы класса. Способность «Чутье собирателя». Повышенный шанс заметить редкие ресурсы пропитания в округе. Плюс 1 к восприятию и скорости. Две гоблинши стали собирательницами. Один из простейших, но очень важных на этом этапе развития цивилизации классов. Именно он обеспечивает продовольственную безопасность. Миори подошла, глядя на гоблинов с изумлением. «Они получили классы?» «Ага», — кивнул я. «Система признала их труд и специализацию». «Отлично. Теперь у нас есть профессионалы. Нужно их лишь назначить на соответствующие должности. В меню нет возможности назначить ни главного охотника, ни строителя и его помощников. Думаю, они появятся с развитием технологий. Зато они сами по себе стали сильнее, что уже хорошо. Потом еще и бонусы на все племя добавятся. Я вспомнил, что так и не посмотрел статус карамельки. Она как раз подбежала, радостно прыгая. «Вождь! Вождь! А я? Когда я получу новый уровень?» «Когда будешь меньше прыгать на моей ноге и больше делом заниматься». «Ой, я не специально». Я почесал отдавленную чересчур активной гоблиншей стопу и открыл ее характеристики. «Класс. Девка-вождя. Особая роль в племени. Украшение и утешение главы поселения. Ее присутствие поднимает боевой дух, а преданность не знает границ. Бонусы класса. Плюс 20% к авторитету вождя в поселении. Плюс 3% к общему счастью поселения. По числу характеристик — красивость. Особенность класса. Добавляет новую характеристику — красивость. Добавляет особенности. Авторитет среди гоблинш. Другие дамы племени завидуют девке вождя и считают ее образцом для подражания, перенимая многие черты ее характера и поведения. Иммунитет к сексуальным домогательствам уважающих вождя гоблинов. Мужчины племени стараются избегать контакта с девкой вождя, чтобы не навлечь на себя беду и гнев правителя. Так, авторитет? У меня есть такая характеристика? Облазил все доступное меню. И все же нашел соответствующую строчку. Сейчас авторитет держался на солидных 90%. Впечатляет. Мои гоблины меня уважают. Немного портят картину сбежавшие новички. Найду их, отхлестаю крапивой. «Вождь! Вождь! Ау!» Трепала меня за повязку вокруг пояса карамелька. Чуть не сорвала. «Ладно». Закрыл я статус. «Нужно двигаться дальше. Ты молодец. Ты наша красавица племени. А новый уровень у тебя тоже скоро. Ты получила 50 единиц опыта». Карамелька взвизгнула от счастья и повисла на мне, обвивая руками и ногами. «Я знала! Вождь меня любит!» «Эй, полегче и отлипни!» Попытался снять ее. Миори подошла и скрестила руки на груди. Ее хвост раздраженно подергивался. Она тоже не получила новый уровень, из-за чего сильно расстроилась. Но у нее, как и у меня, шкала опыта была в 2 раза больше, чем у гоблинов. Так что ей придется немного подождать. Кстати, она может помогать мне с уведомлениями. Времени они отнимают, будь здоров. Порылся в меню, слушая причитания красавиц о том, как тяжело таким, как они, зарабатывать опыт, и нашел функцию делегирования. Она появилась в виде нового окошка, которого раньше не было. Видимо, заключение договора с Дионисом и получение Миори официального статуса моей помощницы помогло открыть новую функцию, и это хорошо. Выбрал единственного доступного помощника в списке и поставил практически везде галочки, дублируя свои функции. Теперь Миори может начинать строительство и ремонт, распределять и назначать гоблинов на должности, когда такие появятся, изучать статус поселенцев и узнавать, когда кто-то получит новый уровень. А сейчас нужно распределить характеристики всех гоблинов. Послушаю рассуждения своей помощницы и, если надо будет, скорректирую ее приказы и разберу ошибки. Ну, поехали. Вашей помощнице Миори даны дополнительные полномочия в поселении номер 19999. Ух ты! Тут же отреагировала она. Отлично! Теперь ты тоже видишь уведомления. Кивнул я ей с радостной улыбкой. «Твоя задача — управлять развитием гоблинов. Смотри, кто к чему склонен. Назначай специализации. Пусть повара готовят, строители строят, собиратели и добытчики собирают, а не хватаются за все подряд. Эффективность важнее универсальности. Помоги им распределить характеристики, не дай наделать глупостей. Кстати, разрешаю карамельке на следующем поднятии уровня снова прокачать красивость». Гоблинша от моих слов прям засияла от радости. «Понятно», — кивнула Миори. «Буду координатором и менеджером по персоналу». Я удивился ее словам. Вряд ли их цивилизация знакома с понятием «менеджер по персоналу». Скорее, автопереводчик донес ее слова в понятной мне форме. «Именно. А я посижу, послушаю твои размышления, после чего займусь разведкой и практическим обучением». Полчаса спустя, когда дело было сделано, я отправился искать первого интеллектуала нашего поселения. Эйнштейн, как обычно, сидел возле Камня Мудрости. Рядом с ним крутился десяток других гоблинов, что должны были помогать исследованиям. Он читал лекцию о том, как правильно биться головой о камень и при этом не сломать его. В смысле, камень не сломать. За свои лбы они не переживали. А вот я переживал. Нужно придумать им какой-нибудь шлем или прикрепить к месту удара тканевую подкладку. Хотя найти помощников Эйнштейна сейчас очень легко, по их здоровенным шишкам на лбах. Это даже удобно. Сразу понятно, они не тратили время даром. И наш ученый перешел от слов к делу и на практике показал, какой угол удара приносит наибольшую эффективность и ведет к прозрению. «Эйнштейн, Мася, заканчивайте!» — позвал я. «Хватит калечиться, идите со мной». Умный гоблин поднял голову, потирая покрасневший рабочий инструмент. «Куда, вождь?» «Учиться, но не так», — указал я на камень. «У меня есть особая, секретная методика». Гоблины тут же загласили в предвкушении и всей группой побежали ко мне. Ну и ладно, пусть смотрят. Все равно у них сейчас по плану обед и короткий сон. Заодно взял с собой шрамы из Спартака. И для защиты, и для порядка. Если будет какая-то угроза, пусть учится воевать, глядя на меня. «Мы идем исследовать окрестности, искать еду, ресурсы, изучать мир. По ходу я буду вас учить. Понятно?» Гоблины закивали, глаза горели интересом. Мы двинулись от поселения к ближайшей точке интереса на карте, к роще диких яблонь. Километр пути через лес. Но шли не напрямую, а зигзагами, выискивая полезные и не очень растения и прочие признаки жизни. «Видите? Это тысячелистник, лекарственная трава. Останавливает кровь при ранениях. Запомните форму и цвет листьев». Гоблины прямо обступили цветок и начали внимательно изучать его, нюхать, лизать. «Гоблин Шимася наблюдает за вашим обучением». Раз за разом передо мной появлялись подобные уведомления. И изредка, особенно после обнаружения точек интереса, появлялись и другие, куда как более значимые, чем очередные 5 единиц опыта за открытие. «Технология собирательства — плюс 2% прогресса. Технология примитивная медицина — плюс 1% прогресса». Я довольно улыбался, осознавая, что наглядное обучение и слова действуют даже лучше, чем работа в исследовательском квартале. Вот оно, преимущество практики над теорией. Я продолжал показывать все подряд. Словно с детской группы из садика вышел в парк и веду лекцию об окружающем нас мире. «Это подорожник, тоже лечебный, прикладывать к ранам». «Это малина, ягоды съедобные и вкусные. Из нее делают потрясающее варенье, но нужен сахар или мед, сезонная ягода. И, возможно, однажды она перестанет плодоносить. А пока важно не раздавить и не сломать кусты. Тогда, в следующем году, снова будет урожай. Это крапива, жжется, не трогать голыми руками. Ей можно надавать по заднице тем, кто плохо себя ведет. Ну, вы и сами знаете. Это дуб, хорошая древесина, крепкая. С него падают желуди, вот эти. Я их не ем, вы, пожалуй, тоже. Но можете попробовать. Они точно вкуснее козявок будут. Да-да, я все видел, не вытирай палец об попу тефтельки, уже поздно». «О чем мы говорили?» «О, о желудях. Их очень любят кабаны. Вот эти ямы на земле — это как раз кто-то из животных искал лакомства. Кабаны очень опасны и могут убить, с ними нужно быть осторожными. А это вяз, гибкое дерево. Подойдет для луков. Мы эту тему изучим в другой раз. Идем дальше». Гоблины впитывали информацию как губки. Самое главное для прогресса — не говорить слишком умными словами. Фотосинтез, белки, жиры и углеводы — они не поймут терминов моего мира. Так что нет смысла мучить их едва крепшие умы. Они познают через чувства, на них и ориентируются. Показать, дать потрогать, понюхать, облизать, погрызть. «Технология собирательства плюс 3% прогресса. Технология собирательства плюс 1% прогресса. Гоблин Эйнштейн охвачен вдохновением. Технология собирательства плюс 5% прогресса». Эйнштейн замер с горящими глазами, глядя на куст ежевики. «Вождь, а если мы соберем ягоды и высушим их на солнце, они будут дольше храниться?» «Да!» — кивнул я с восторгом. «Именно! Молодец! Сам додумался!» Гоблин Эйнштейн получил навык «Логическое мышление 1». Технология хранения плюс 5% прогресса. О, что-то из неизвестного, из другой эпохи. Не знал, что так можно. Посмотрел и на новый навык гоблина. Логическое мышление добавляет единицу интеллекта моему ученому. Прекрасно. Я был в настоящем восторге. Практическое обучение работает в разы лучше битья лбом о камни. Мы дошли до яблоневой рощи, но не до той, что я нашел, а до соседней. Их тут оказалось несколько. Гоблины принялись собирать понравившиеся плоды в самодельные корзины. Много не влезло, да и мало их было. Но все равно разнообразить пищу лишним не будет. Обнаружена точка интереса. Яблоневая роща. Получено 5 единиц опыта. Я открыл карту. Радиус исследования расширился. Продолжили обход. Обнаружена точка интереса. Поляна лисичек. Получено 5 единиц опыта. Обнаружена точка интереса. Заросли ежевики. Получено 5 единиц опыта. Обнаружена точка интереса. Цветочная поляна. Получено 5 единиц опыта. Обнаружена точка интереса. Дубовая роща. Получено 5 единиц опыта. Мы ходили вокруг поселения, постепенно расширяя область изученных территорий. К середине дня карта детализировалась в радиусе километра. Гоблины устали, но исследовательский энтузиазм гнал их вперед. Уровень 5. 1353 из 1600. С улучшенным восприятием 9 единиц. Я видел дальше обычного, замечал больше деталей. На горизонте виднелись новые точки интереса. Холмы с огромными валунами на севере в паре километров. Странное светящееся дерево на востоке. Небольшое озеро, скрытое за лесом на юге. Все требовало исследования, но не сегодня. «Вождь, смотри!» Спартак первым заметил угрозу и указал в сторону. Из кустов вышел кабан. Не очень большой, но клыкастый. Молодой подсвинок, недавно улизнувший в лес от матери. «Обнаружена угроза. Дикий кабан. Уровень 3. Агрессивен». Зверь фыркнул, опустил голову. Явно не хотел уходить. Я посмотрел под ноги. «Понятно. Мы топтали его любимые желуди. Гоблины сбились в кучу за моей спиной. Я поднял руку. «Все на деревья! Быстро! Смотрите и учитесь!» Взял копье. Кабан рванул вперед. Я прыгнул вверх, перепрыгивая через него. Он ошалел от такой акробатики. Гоблины тоже. Я развернулся и полоснул его по морде в районе глаз. Не попал туда, куда хотел, и отскочил в сторону. Впрочем, теперь его глаза заливала кровь. Кабан взял очередной разгон, визжа от ярости. Я прыгнул влево. Он тоже бросился туда. Тогда я резко развернулся и ушел вправо. Дернувшийся следом кабан потерял равновесие и завалился на бок. Мне хватило времени на новый выпад. Наконечник в виде ножа вонзился в бок зверя. Кабан попытался уйти. Дернулся, сам создавая широкую рану. В последний момент выдернул копье, чтобы не лишиться единственного оружия. Зверь не пробежал и 50 метров, как рухнул на землю. Я не стал его мучить и добил. «Убит дикий кабан, уровень 3. Получено 15 единиц опыта». Гоблины смотрели с благоговением, а я был недоволен. «Это же кабан!» Я выглядел храбрым, но в реальности довольно сильно переживал. Конечно, я стал сильнее, но все равно. Одна ошибка, и я инвалид, а то и труп. И мне дали всего лишь вшивых 15 единиц опыта. Ну и пусть это молодая свинья. Считаю систему начисления опыта несправедливой. Ладно, теперь у нас на ужин вкусный бекон. Наконец-то наемся от пуза. «Видели?» — спросил я, вытирая копье о траву. «Не паниковать. Оценить противника. Бить в уязвимые места. Использовать оружие правильно. Быть сильным и быстрым». Спартак спрыгнул с дерева. «Вождь, а можно я попробую в следующий раз?» «Обязательно, но не один. Ваша сила в количестве. Вы должны прикрывать друг друга. И у вас появится оружие получше. Я сделаю вам щиты как-нибудь». Вызвать восторг гоблинов оказалось довольно легко. А я радовался, что взял с собой побольше зеленокожих. Не придется самому тащить тушу убитого кабана. Думаю, на этом с учебой можно и закончить. Раз на нас напали дикие звери, значит, мы слишком отошли от поселения и огня, что отпугивает их. Но не тут-то было. На обратном пути нас ждал неприятный сюрприз. Из-за деревьев выскочили два волка. Обнаружена угроза. Серый волк. Уровень 4. Обнаружена угроза. Серый волк. Уровень 4. «На дерево!» — скомандовал я, оставаясь на земле. «Шрам, Спартак, со мной! Оружие к бою!»